Поднырнув под атакующую руку, принявшей разложение, я схватился за ее талию и, сделав сильный упор на ноги, просто взял и уронил иную на землю. «Ах ты, дочь избранника угла!» попыталась схватить меня за ногу, но у нее ничего не вышло. Зато она не дала запрыгнуть мне сверху, что было уже хорошо для нее, разумеется, и вскоре моя оппонентка не выдержала и сдалась. «Ты очень быстрый!» – недовольно буркнула иная, когда бой был остановлен. «Спасибо!» – поблагодарил я первую жену. «Но ты тоже дерешься хорошо. Тебе бы немного практики и все бы». «А я и практикуюсь», — перебила меня принявшая разложение. «Я учу расу магии, а она взамен учит меня, как нужно сражаться в ближнем бою», — произнесла дочь вождя детей угла, и я искренне за нее порадовался. «Слушай, Люк, а можно вопрос?» Иная вдруг стала очень серьезной. «Да, конечно», — кивнул я. «А что мы будем делать, когда полностью очистим город мертвых от оживших мертвяков?» — спросила шаманка. «Отстраивать заново», — честно ответил я. «Ты сейчас серьезно?» — в ее голосе послышались нотки сомнения. «Да, разумеется», — кивнул я. «А что, есть какие-то проблемы с этим?» — прямо спросил я у принявшей разложение. «Да, например, магический фон в городе», — ответила мне собеседница. «Ты о чем?» — удивился я. «Если ты о том фоне, который создавал неспящий губернатор, то будь уверена, он исчез», — честно сказал я иной. «Я помню, что ты его убил, но темная магия никуда не делась. Она до сих пор клубится в городе мертвых и явно не собирается рассеиваться. У тебя есть какой-то план, как от нее избавиться?» — прямо спросила принявшая разложение. «Ответа на этот вопрос у меня, к сожалению, не оказалось. Что-нибудь придумаю», — честно ответил я. «Хмм, ладно», — ответила мне шаманка и пожала плечами. «А ведь она ответила так без тени сомнений в голосе», — подумал я, смотря на иную, которая мне мило улыбалась. Я повернулся к багровой росе. «Тоже хочешь спарринг?» — спросил я вторую жену. «Спарринг?» — удивилась четырехрукая иная. «Сразиться?» — подобрал я другое слово, и дочь утопающего в крови аж просияла. «Хочу!» — радостно произнесла она, и вот с ней мне пришлось гораздо тяжелее, нежели с принявшей разложение. Фу-ух, я облегченно выдохнул, когда наша дуэль закончилась. Я победил, но лишь по чистой случайности, когда багровая роса поскользнулась на траве, и я успел нанести свой удар, который, разумеется, остановил, и он не достиг цели. «Держи», — я протянул иной руку и помог ей подняться. «Спасибо», — поблагодарила меня дочь утопающего в крови. А затем мы вместе с шаманками отправились посмотреть на город мертвых поближе. Он, конечно, впечатлял, как и в первый раз, когда я его увидел. «Давайте посмотрим со стены», — предложил я принявший разложение и багровой росе, и мы без труда забрались наверх. Пришлось, правда, упокоить нескольких мертвяков, но нам и так впоследствии пришлось бы их убить, поэтому это была вынужденная мера. «Никогда не видела ничего подобного прежде», — удивленно произнесла дочь вождя потрошителей, когда она, стоя на стене, посмотрела вниз, туда, где уже начали собираться медлительные ожившие трупы, которые чувствовали в нас жизнь, и которую они, разумеется, хотели забрать, ведь некротическая энергия, благодаря которой они вели свое жалкое существование, была противоположностью самой жизни, что еще теплилось в нас. «Как думаешь, сколько времени займет освободить город от всех живых мертвецов?» — поинтересовался я у принявшей разложение. «Думаю, недолго», — ответила она. «Может, неделю, возможно, две, но это как стараться», — добавила она, а затем выхватила магический жезл, и я ощутил ее магию. А затем иная просто направила свое магическое оружие в сторону собирающихся у стены оживших трупов, и из него, в их сторону, вырвалась небольшая фиолетовая сфера, которая начала быстро увеличиваться в размерах. Когда заклинание попало в ожившие трупы, сфера была около 2,5 метра в диаметре. Взрыва от соприкосновения магии, принявшей разложение, и ее врагами не было. Мертвецов, с огромной силой, просто начало засасывать в центр заклинания дочери избранника угла, попутно разрывая их на части. В самом же эпицентре этого заклинания и вовсе происходило что-то невероятное. Попадая туда, трупы превращались в куски мяса или фарш, и в итоге, в самом центре, сейчас уже успела скопиться небольшая куча, состоящая из оживших мертвяков. «Мощное, однако, заклинание», — подумал я, смотря на последствия магии, принявшей разложение, на месте которого образовалась небольшая воронка. «Я могу сделать сферу больше», — произнесла дочь вождя детей угла, когда поняла, что на ногах осталось еще прилично мертвяков. «Все и так замечательно», — произнес я, наблюдая за тем, как зомби начали медленно и не спеша пожирать других зомби, которых тут скопилось превеликое множество. «Ладно, для первого раза неплохо», — резюмировал я, понимая, что принявшей разложение удалось убить сразу несколько десятков оживших трупов, всего одним заклинанием. На подобное был способен, разве что, наш маг воздуха Жазижу Мильяк. Магия остальных была не так эффективна в борьбе против больших скоплений оживших трупов. «Ну что, будем возвращаться», — предложил я шаманкам, и вместе с ними покинул стены города мертвых, которые в моих планах нам предстояло восстановить, практически, с нуля. Что ж, задача не из простых, но когда было по-другому. Как говорили в моей гильдии, глаза боятся, а руки делают. Земли Галларии, Тузула. Ощущение, когда ты не можешь воспользоваться своей магией, было уже знакомо призраку, причем не понаслышке. Он долгое время провел в подавителях, и если говорить на чистоту, то ощущения от того, что ты не можешь использовать собственную магическую энергию, были просто ужасны. И вот именно сейчас он такие чувства и испытывал. Все как в тот раз, когда его поймали в лагере Иллерии во время его миссии по уничтожению запасов пороха врага. Кстати, о войне. Она перешла в фазу вилотекущей, где обе стороны обменивались магическими ударами по лагерям и войскам друг друга, плюс нет-нет, да случались небольшие вооруженные столкновения, но без фанатизма. И это было, как минимум, странно, учитывая, что на стороне его страны был человек, которого звали Багровый Палач, которого призраку предстояло убить. Хотя, сейчас Астеру было вовсе не до Винсента Рашфора, ибо у него были совсем другие проблемы, а именно, невозможность использовать телепортацию. И это было плохо. Причем очень, так как несмотря на то, что лучший убийца своей страны в совершенстве владел фехтованием и был весьма опытным воином, если ему, вдруг, придется сражаться с одаренным, а он будет без своей магии, то ему не сдобровать. Хотя, с другой стороны, повезло, что он не в лагере врага, где шансов на победу у призрака вообще не было. Здесь же, в Тузуле, шансы у него были, да еще какие. Подумал Астер и хищно улыбнулся, когда увидел, как на крышу к нему поднялся следующий противник. Ох, и зря кто-то решил остаться не дома. Глава 19. Наш небольшой отряд вошел через центральные ворота города, когда солнце только-только показалось на небе. По словам принявшей разложение, это было самое лучшее время, так как ожившие мертвецы в этот час были максимально спокойны и малоподвижны. Фантомам и прочим призракам солнечный свет и вовсе был противопоказан, поэтому все они прятались под землей. Кстати, Люк, мое внимание привлекла дочь избранника угла. Я не говорила, но помимо короля города мертвых здесь есть еще несколько, она задумалась, видимо, подбирая слово. Сущности, на которые мне хотелось бы посмотреть поближе, наконец, закончила свою мысль шаманка. Сущности, удивился я. Да, не только король получил умение и магию, которая отличает его от остальных мертвецов, кивнула дочь избранника угла, явно имея в виду не спящего губернатора. Есть еще, как минимум, трое мертвецов с очень сильным темным магическим ядром, добавила моя первая жена, и я усмехнулся. А вот интересно, раньше мне она об этом сказать не могла, и насколько они сильные, поинтересовался я. ХММ, моя собеседница задумалась. Не настолько, чтобы можно было переживать об этом, добавила шаманка. Хорошо, спокойно ответил я и пожал плечами. И ты знаешь, где они примерно обитают? Я про эти сущности, решил уточнить я. Две точно, кивнула принявшая разложение. Они не покидают своих мест, а вот с третьей все сложнее, задумчиво добавила она. Почему? Немного удивился я. Потому, что она призрак, и постоянно перемещается по городу, ответила иная. Она хотела сказать мне что-то еще, но меня окликнул Жумильяк. Люк, позвал меня сын кардинала, который уже сам мог ходить без чьей-то помощи. Зрение, все еще, не вернулось к нему полностью, но маг воздуха уже спокойно мог различать предметы средней величины. Плюс, рядом с ним всегда находился кто-то зрячий. Вернемся к этому разговору, сказал я своей первой жене, и она кивнула. Начав понемногу отставать от нее, я вскоре поравнялся с Жумиликом. Да, Жази, ответил я магу воздуха, который, судя по его выражению лица, был в хорошем расположении духа. Впереди большое скопление оживших мертвецов, произнес он. Предлагаю немного замедлить шаг, добавил он, предупреждая нас о возможной опасности. Вообще, рядом с городом мертвых наш небольшой отряд находился уже несколько суток, и все это время мы уже делали вылазки сюда. Днем мертвяки вели себя не очень активно, и не сказать, что их сложно было убить. Да, для обычного человека они все еще могли представлять опасность, так как им было плевать на раны и они не испытывали страха, поэтому ломились напролом. Плюс их внешний вид был, прямо скажу, довольно жутким, но в целом, справиться с ними опытным воином, даже без наличия магических способностей было можно. Понял, кивнул я Жазе, после чего крикнул багровой росе и принявшей разложение, чтобы они немного притормозили и наш небольшой отряд замедлил шаг. А сколько в этот город было отправлено экспедиций? Спросил я же у Мельика, пока мы, не торопясь, шли по центральной улице города, при этом стараясь не уходить далеко от ворот. «Больше десятка, это точно», немного подумав, ответил мой собеседник. «У иллирийских собак, я точно знаю, экспедиций было больше двух десятков, а то и трех», добавил сын кардинала. «И за все это время ни одна страна ничего не добилась», немного удивился я. «Все дело в неспящем губернаторе», ответил Жумельяк. «Мало того, что он был сильнее обычных оживших мертвецом, вернее не так, этот монстр, он был совершенно на другом уровне и обладал, поистине, невероятной силой. Я читал отчеты. Ударами своих мечей он с легкостью мог обрушить стены зданий, не говоря уже, чтобы располовинить человека. Даже маги земли в защитном заклинании каменной кожи не могли сдержать его силы. Неспящий губернатор с легкостью справлялся и с ними, разрезая их, словно горячий нож масла. Сын кардинала сделал небольшую паузу, после которой продолжил. Но не его физическая мощь была самой страшной. Опасна эта тварь была за счет своей магии и тем, что неспящий губернатор был разумен, произнес Жумельяк. Благодаря ему, ожившие мертвяки, которые раньше, просто, завидев живых, забыв обо всем, бежали на них, то под его руководством, они становились куда опаснее. Прибавь к этому фантомов, которые могли напасть отовсюду, и на выходе получалась адская смесь, добавил маг воздуха. Не удивлен, что ни одна экспедиция, как исследовательская, так и с целью зачистки не претерпела успеха. Мой собеседник тяжело вздохнул, а затем посмотрел на меня и улыбнулся. Жумельяк похлопал меня по плечу. «Но ты все изменил», — произнес он. «Хотя, есть и обратная сторона медали», — добавил сын кардинала, и улыбка быстро исчезла с его губ. «Иллирия?» — спросил я, и мой собеседник кивнул. «Да». Только теперь отсутствие в мертвом городе неспящего губернатора позволит и иллирийским псам получить доступ к этому месту, поэтому очень важно занять город первым, произнес Жумельяк, говоря довольно логичные вещи. Этим мы и занимаемся, ответил я другу. Ага, кивнул он. А еще, если нам удастся занять город, король захочет вести с нами переговоры, и тогда, я думаю, можно будет договориться с ним о нашем помиловании, произнес он довольным голосом. Во всяком случае, отец точно будет этому содействовать. Признаться честно, признание короля Галларии меня мало волновало. Я, в ближайшее время, не собирался возвращаться обратно на континент людей, но в то же время я понимал, что помилование может быть очень интересно моим друзьям. Не уверен, например, что Дежеринье или Пересмешник остаток своей жизни захотят провести по другую сторону разлома. Опять же, Фредерик заслуживал счастья и все еще мог найти Зигфриду и создать с ней семью, или тот же Франсуа, которую треть жизни провел в самом опасном месте на континенте людей. Он тоже заслуживал счастья, а не всего этого. Я обвел четные полуразрушенные стены и дома взглядом. Даже несмотря на то, что день сегодня был замечательный, и солнце дарило нам свое тепло, видок вокруг нагнетал тоску. «Думаю, пока не стоит так далеко загадывать», — ответил я Жумельяку. «Тоже верно», — кивнул он, а буквально в следующее мгновение напрягся. «К нам движется большая толпа мертвяков», — произнес он. «Видимо, разговаривая со мной, маг воздуха, попутно, следил за обстановкой вокруг с помощью своего заклинания дозорного. Всем готовность», громко произнес я, и наш небольшой отряд остановился. «К нам приближается большая толпа оживших мертвяков, готовьтесь принять бой», добавил я и посмотрел на своих жен, в руках которых уже находилось их оружие. При этом, дочь вождя детей угла вооружилась магическим жезлом, а вот багровая роса решила, что будет сражаться при помощи обычного оружия, поэтому вооружилась двумя клинками, которые были ей подарены мною. Да, для нее, Правда, они были слегка маловаты, но чтобы порубить мертвяков в капусту, их должно было хватить. Надо будет позаботиться о том, чтобы обеспечить свою вторую жену нормальным оружием, сделал я себе зарубку в памяти. Лучше, чтобы оно было еще и магическим. Кстати, наблюдая за четырехрукой шаманкой, я заметил, что на одних мечах она явно останавливаться не собиралась. У нее были еще свободные руки, поэтому она просто начала собирать огромные булыжники, которые находила рядом, складывая их в одну кучу. ХММ, интересное решение. С ее-то силой, бросок камня размером с мою голову был подобен выстрелу из пушки. Попав в цель, она от мертвяка мокрого места не оставит. Я создам заклинание, которое их замедлит, тем временем, произнесла принявшая разложение, и я ощутил ее магию. Отлично, кивнул я дочери избранника угла и осмотрелся по сторонам. Даже несмотря на то, что было раннее утро и мертвяки были не очень активными, они могли доставить определенные проблемы, если их окажется слишком много, поэтому нужно было подготовить пути отступления. Этим я и хотел заняться, когда до меня, вдруг, донесся обеспокоенный голос Жумелика. «Люк, с мертвяками к нам движется какая-то другая нежить», — громко произнес Жази. И быстро. Она уже обогнала остальную толпу. «Как выглядит?» — спросил я. «ХММ как животное, какое-то», — неуверенно ответил сын кардинала. «На четырех ногах передвигается», — добавил он, и я сразу же передал его слова, принявшие разложение. Она хоть немного и понимала язык Галларии, но я не был уверен, насколько хорошо. «Да», — радостно воскликнула она, — «это сторожевая мертвого короля». Признаться честно, меня немного поразила ее реакция. «А почему ты радуешься?» — спросил я первую жену. «Помнишь, я говорила, что мне бы хотелось изучить те три сущности?» — спросила меня Иная, и я кивнул. «Это одна из них», — довольным голосом произнесла принявшая разложение. «Не думай насчет этой сущности, я сама ей займусь», — добавила дочь избранника угла, и я снова ощутил ее магию. «Все нормально», — принявшая разложение, сказала, что займется ей отдельно, сказал я Жумелику, но судя по его выражению лица, ответом моим он остался не очень доволен. «Ну, это его дело, дочери избранника угла я всецело доверял. Через сколько, примерно, эта тварь будет здесь?» — спросил я Жумелика. «Секунд через 20», — ответил Жази. «Она уже сильно опережает основную толпу мертвяков». «Отлично», — произнес я. «Все готовы?» — спросил я свой отряд, и все утвердительно кивнули. В другом ответе я и не сомневался. Тварь, которая выбежала на главный тракт города мертвых, действительно представляла из себя нечто, напоминающее животное. А все из-за того, что передвигался монстр на четырех конечностях и при этом обладал вытянутым черепом с огромной пастью, которая была усеяна рядом острых шипов, причем, судя по тому, что я видел, еще и в несколько рядов. Помимо этого тварь была довольно крупной и массивной, а также обладала длинным хвостом, на кончике которого был костяной нарост, покрытый шипами, коим монстр, наверняка, мог атаковать своих врагов. И признаться честно, выглядела эта костяная штука, очень даже угрожающе. «Ты уверена, что справишься сама?» — спросил я у принявшей разложение, смотря на несущуюся к нам во всю прыть нежить. Сам я против оживших мертвецов был не очень эффективен из-за специфики своей магии. Моя магическая отрава не могла навредить трупам, которые были подняты темной магией, и соответственно, сражаться я с ними мог только при помощи обычного оружия, благо, выбор у меня был шикарным. Один только клинок неспящего губернатора и испепелитель чего стоили. Правда, второй меч я пока отдал Франсуа, магия которого, идентична моей, была неэффективна против оживших мертвецов. Зато, каратель, как и я, был опытным и сильным воином, поэтому и без использования своей магии, мы могли дать фору любому. Разве что, кроме багровой росы и Жумелика, которые выкашивали зомби толпами. А еще была принявшая разложение, которая тоже эффективно противостояла ожившим мертвякам, вот только в другом плане. Как оказалось, в ее арсенале было не так много атакующих заклинаний, но при этом она была незаменима в бою, так как обладала довольно специфической магией. Иная, с помощью своих заклинаний, могла сильно замедлять любые цели, причем, ее магия отлично работала, как на живых, так и на мертвых существах. И вот сейчас, Иная, как раз и демонстрировала, насколько она сильная и одаренная. Когда она использовала заклинание, время для монстра, казалось, замерло. Было видно, что он все еще двигается, вот только это было так незаметно, что я был уверен, что многие из моего отряда подумали, что существо, которое до этого в опор неслось вперед, просто замерло на месте. Вот только это было невозможно сделать чисто физически, учитывая скорость, которую набрала ожившая благодаря темной магии нежить. Ее сила поражает. Ко мне подошел Франсуа. Никогда не видел, чтобы магия могла настолько сильно замедлять живое существо, добавил он, а это означало, что он тоже видел, что существо, созданное из плоти и костей, посредством магии смерти, все еще двигалось в нашу сторону. Вопрос только в том, что будет с ним делать принявшее разложение дальше. Сильное замедление, это конечно, хорошо, но как она собралась его изучать? И не говори, тем временем, ответил я Деклари. Я не говорил, но она считается одной из сильнейших шаманок в этих землях, честно сказал я Франсуа. Хе-ха, я даже не удивлен, ответил каратель. Хотя, тот крупный иной, тоже был что-то с чем-то, добавил он и покачал головой. Только единожды я встречал человека, магическая аура которого была настолько сильной и давящей. Хмм, интересно, о ком он? Ты об Багровом Палаче? Решил уточнить я у Франсуа. Нет, покачал головой мой собеседник. Я о Генри Десаре по прозвищу Тюремщик, ответил Деклари. Именно он поймал меня и заточил в Кастилии, добавил он. Я никогда не слышал об этом человеке, честно ответил я, не удивлен. Я, когда сбежал, наводил о нем справки. После того, как он посадил меня, этот человек пропал. Поговаривают, что он перешел на сторону Иллирии, но если честно, я слабо в это верю. Данные о нем, видимо, засекретили и упоминание о нем и его фамилии, постарались стереть. Я слышал, что его земли, даже, отошли другому человеку. При этом, это был одаренный самой высокой ступени в Галларии, произнес Франсуа, и признаться честно, его рассказ немного удивил меня. Не думал, что за все время, которое я провел в этом мире, я не услышу имя самого сильного мага в стране. Хотя, если он пропал около 10 лет назад, Люк, скоро основная толпа оживших мертвецов тоже будет здесь. От раздумий меня отвлек голос сына кардинала. Хорошо, спасибо, ответил я магу воздуха, а затем выудил из магической сумки длинный черный клинок, который мне подарил неспящий губернатор, а затем обвел взглядом свой небольшой отряд и понял, что все готовы к сражению. Отлично, подумал я, начиная понемногу усиливать свое тело магической энергией, а заодно и возводя вокруг себя магический доспех. Собираясь быть в авангарде и тем, кто примет первый удар на себя, я сделал несколько шагов вперед, но со мной сразу же поравнялся каратель, который сжимал в руке испепелитель, при этом его вторая рука была абсолютно свободной. Я улыбнулся родственнику Люка Кастельмара, и мы продолжили идти навстречу толпе мертвяков уже вдвоем, но стоило нам пройти несколько метров, как буквально в метре от меня просвистел камень, сила броска которого была настолько большой, что у меня даже волосы на голове всколыхнулись, как от сильного потока ветра. Я обернулся и увидел улыбающуюся мне багровую росу, которая начала посылать один каменный снаряд за другим в сторону приближающейся к нам нежити. Я, ради интереса, даже сконцентрировал магическую энергию в глазах, чтобы посмотреть на последствия ее бросков, и нисколько не удивился, когда увидел, как одним таким камнем четырехрукая иная выкашивает сразу по несколько мертвяков, благо, попасть в них было несложно. Вскоре, к нам с Франсуа присоединился Дежарини. «Надеюсь, вы не собирались начать без меня, господа», — усмехнулся здоровяк, который, судя по тому, что я видел с помощью магического взора, уже успел воспользоваться заклинанием каменной кожи. Вооружен маг земли был своим излюбленным двуручником, которым отлично косил мертвяков, благодаря своей врожденной мощи и силе. «Не собирались», — усмехнулся я и ободряюще похлопал друга по плечу. А тем временем, потратив запасенные камни, багровая роса присоединилась к нашему авангарду и возвышаясь над нами чуть ли не в два раза, кроме Дежарини, разумеется, и начала усиливать свое тело алой магической энергией, которую вырабатывало ее магическое сердце. Эта энергия быстро распространялась по паутине энергетических каналов четырех рук иной, наделяя и так превосходно развитое физическое тело еще большей силой и скоростью. Остальная часть отряда должна была оставаться в арьергарде. Фух, я сделал глубокий вдох, чувствуя, как адреналин разливается по телу. Это была не первая и не последняя нежить, которую нам предстояло убить в городе мертвых, прежде чем я смогу начать реализовывать свои планы, и поэтому, Чем быстрее мы очистим это место от оживших мертвяков, тем быстрее я смогу заняться делом. Это изрядно повышало мою мотивацию, ведь планы у меня были ох, какие масштабные. Я невольно улыбнулся от мысли о том, во что я могу превратить это место. Ну, понеслась. Глава 20. Ты уверен, что оставлять эту тварь так близко к нашему лагерю, это хорошая затея? Спросил меня Жумельяк, и я вполне понимал, почему он так обеспокоен. После того, как сражение с мертвяками закончилось, звероподобная нежить за это время не сдвинулась и на пару сантиметров, при этом, принявшее разложение продолжало удерживать ее в неком подобии стазиса, а еще и помогать сражаться нам с толпой мертвецов, с которыми, к слову, наш небольшой отряд справился довольно быстро. Вот только потом, когда мы уже решили покинуть город, Иная решила взять монстра с собой, аргументируя свое решение тем, что прежде чем ее убить, ей хочется изучить ее и понять, как та, вообще, получилась. При этом, шаманка заверила меня, что ее магия не спадет с нежити еще, минимум, несколько дней, так как она вложила в магию очень много своей магической энергии. Причин не доверять ей у меня не было, ибо я не сомневался в силе дочери избранника угла. Но, что касается других, я думаю, беспокоиться ни о чем, спокойно ответил я собеседнику. Жумельяк тяжело вздохнул. «Ты ей слишком доверяешь», произнес он и покачал головой. «А почему не должен?» Поинтересовался я у сына кардинала. «А ты не понимаешь?» Удивленно спросил Жази. «Нет, все в той же спокойной манере», ответил я магу воздуха. «Она же иная», произнес он громче, чем следовало бы это сделать. «Она не человек, у них же все по-другому». Признаться честно, слова моего собеседника удивили меня. Раньше Жази не выражал своего недоверия относительно коренных жителей проклятых земель. Или он только принявший разложение не доверяет? Я задал ему этот вопрос вслух, и Жумельяк задумался. «Честно, я правда не доверяю ей», — наконец, ответил он и посмотрел мне в глаза. «Мне постоянно кажется, что она что-то скрывает от нас, от тебя». Жази устало потер глаза, а затем достал из внутреннего кармана своего камзола чистый платок. В его руках появился небольшой пузырек, который он выудил из магического предмета с чарами пространственной магии. Открыв его, он смочил его содержимым платок, а затем протер свои глаза. «Фу-ух», Жумельяк тяжело вздохнул и поморщился. «Скорее бы уже это закончилось», — произнес он, после чего снова, с серьезным видом, посмотрел на меня. «Люк, я выражу мнение большинства. Та тварь по соседству никому не нравится и...» «Да я понял, понял», — произнес я, смотря на друга. «Я поговорю с ней», — сказал я, и вежливо кивнув сыну кардинала пошел туда, где свои исследования проводила принявшая разложение. «Люк, привет», — поздоровалась со мной Иная и помахала мне рукой. «Привет», — поздоровался я с дочерью избранника угла, которая стояла возле плененной ей нежити и, судя по тому, что я видел, проводила с ней какой-то магический эксперимент. «Я почти закончила», — довольным голосом добавила шаманка, после чего продолжила свои манипуляции с существом. «А где у него ноги?» — удивленно спросил я, когда первое, что я бросилось мне в глаза, это отсутствие конечностей на теле нежити. «А, я их убрала», — спокойно ответила Иная, даже не обернувшись. Причем, сказала она это настолько будничным тоном, как будто речь шла о чем-то обычном и повседневном, вроде умыться или позавтракать, например. «Убрала», — усмехнулся я. «Ну да», — кивнула принявшая разложение, продолжая водить рукой по телу звероподобного ожившего мертвяка. Попросила росу, и она отрубила их. Я посмотрел на четырехрукую шаманку, которая сидела в паре метров от места, где моя первая жена проводила свои изучения, и та мне кивнула и улыбнулась. «Да уж, а что именно ты хотела выяснить?» — спросил я дочь вождя детей угла. «То, как эта тварь достигла таких размеров. Мне интересно было понять, стал таким оживший мертвец, потому что это тело соединилось из нескольких мертвяков, или эта сущность так сильно выросла путем впитывания в себя темной магической энергии», — ответила мне принявшая разложение. «Хмм, а это интересный вопрос. Я использовал магический взор. О, занимательно», — подумал я, ибо во время боя не особо всматривался в эту звероподобную нежить, а сейчас же понял, что не все с этим монстром так просто. «Он состоит из нескольких тел», — произнес я. «Это я знаю», — ответила Иная и, повернувшись ко мне, улыбнулась. «Просто мне интересно, как тела мертвецов срослись таким образом, что помимо того, что они просто стали единым телом, у них еще, и объединились магические каналы и стало оно, она вдруг замолчала. «Как вы там это называете?» «Магическое сердце», — ответил я, сразу поняв, о чем говорит шаманка. «Да, у этой сущности стало еще и одно магическое ядро», — кивнула принявшая разложение, завершая свою мысль. «И это, действительно, было очень интересным вопросом, так как подобного я раньше тоже не видел. Тогда, вторая версия сразу отметается», — задал я собеседнице логичный вопрос. «Нет», — покачала головой иная, — «тут все непонятно. Изначально, да, эта сущность получилась от того, что одним существом стало сразу несколько. Если я правильно все поняла, то это были несколько собак. Также, вроде, звали фамильяров, которые держали при себе люди. Ну, те, что охраняли дома и так далее», — уточнила принявшая разложение. «Да», — кивнул я и подумал, как быстро здесь забылось то, что было до магического катаклизма. Ведь, по сути, иные — это бывшие люди, которые были искажены магией. Во всяком случае, так было с теми первыми иными. Прошло много лет, и я был уверен, что большинство из них уже давно мертвы, а те, с которыми я общался и общаюсь ныне, это уже потомки тех первых искаженных магией людей, которые были рождены здесь и представляют собой совершенно другую, отдельную расу. Во всяком случае, так было написано во всех книгах, которые мне удалось прочитать о другой стороне разлома, прежде чем я смог попасть в земли Великой Матери. Хотя, я уже не раз смог убедиться, что написанное в книгах мало отображало действительность происходящего. Так вот, между тем, продолжила шаманка, собаки эти не были большими, поэтому мне интересно, почему обычные мертвяки не увеличились в размерах, хотя тоже контактировали с темной энергией, а этот монстр стал таким, произнесла она и снова вернулась к объекту своих исследований. И если честно, мне тоже хотелось бы получить ответ. «И, ты выяснила почему?» — поинтересовался я. «Нет, но занимаюсь этим», — ответила иная. «Ну, тогда не буду мешать», — ответил я и пошел в сторону багровой росы. «А ты и не мешаешь», — моя собеседница пожала плечами. «Да я почти закончила», — добавила принявшая разложение. «Меня интересуют эти вопросы потому что, если я все правильно поняла, то у меня появится возможность усилить фамильяров отца», — произнесла дочь избранника угла. «Каким образом?» — спросил я. «Ты хочешь научиться соединять несколько разных сущностей в одного?» — спросил я. «Или выращивать их до более крупных размеров посредством темной магии?» и то», — ответила шаманка. «Все». Она снова повернулась ко мне. «Можешь добивать», — произнесла она, и я кивнул. Подойдя к монстру, который лежал на земле, уже будучи лишенным ног, я вытянул из магической сумки полуторник, после чего одним сильным ударом отсек монстру голову. «Остальные два мертвяка, которые отличаются от остальных, тебе нужны?» — поинтересовался я у дочери вождя детей угла. «Да», — кивнула принявшая разложение, — «но не так сильно. Плюс, с поимкой одной из них могут возникнуть серьезные проблемы», — добавила она. «Это почему?» — спросил я. «Лужанка короля, так мы ее называем», — ответила иная. «Она сильный дух и выходит в город только ночью, как, впрочем, и остальные духи. Я не знаю, подействует ли на нее моя магия», — добавила шаманка и посмотрела на существо, лежащее возле у нее ног. «Когда мы снова в город мертвых?» «Думаю, как раз сегодня ночью», — ответил я дочери вождя детей угла. «Будем понемногу и осторожно зачищать город от призрачных сущностей», — добавил я. «Отлично». На лице моей первой жены появилась довольная улыбка. «Как раз смогу проверить, действует ли на них моя магия». Сказав это, она на радостях наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Идем», — она поманила за собой багровую росу, и вскоре обе коренные жительницы проклятых земель ушли, а я вернулся в лагерь. «Можешь не беспокоиться, та тварь мертва», — произнес я, когда увидел Жумелика, который сидел в компании остальных членов отряда. «Хмм, забавно», — подумал я, когда увидел их реакцию. Судя по всему, плевать на монстра было только Франсуа, так как у остальных на эти слова был эмоциональный отклик. «Ну, да ладно. Кстати, а вы что-то знаете про призрака, который отличается от остальных фантомов?» — задал я вопрос воинам. «Ты про Алую графиню?» — спросил Жуль. «Я слышал про нее, но не видел», — пробасил здоровяк. «Да все про нее слышали», — усмехнулся пересмешник. «Вот только никто не видел», — добавил он. «Так как все, кто видели, мертвы», — произнес он, и возле костра повисла тишина. «А вы не находите это странным?» — поинтересовался я. «Что именно?» — спросил Диаламик. «Ты о том, что почему ее называют Алой графиней, раз все, кто ее видел, мертвы?» «Именно», кивнул я. «Ну, значит, кто-то видел», спокойно ответил лекарь. «Если честно, я не знаю и особо знать не хочу. Если против медленных оживших мертвяков я ничего не имею, и даже перестал испытывать отвращение при их виде, то вот фантомы, это совсем другое», произнес он. «Они могут появиться откуда угодно, и в том числе из-под земли, и мне это совершенно не нравится», добавил он, и я вполне мог понять пересмешника. «Именно поэтому очищать мертвый город от фантомов ночью пойдут не все», спокойно ответил я Диаламику. «Я пойду», сразу же вскочил с места Жумельяк. «И ты можешь идти», кивнул я сыну кардинала. «Я слышал, что фантомы не поднимаются на большую высоту, поэтому в небе ты в безопасности, во всяком случае, относительной», уточнил я магу воздуха. «Также со мной пойдут иные, и на этом все. Остальные, отдыхайте. Фангов я оставлю с вами», добавил я и обвел присутствующих взглядом. Возражать мне никто не стал. Анри с Жульем потому, что не хотели идти. Франсуа, потому, что понимал, что пользы от него будет даже меньше, чем от противостояния зомби. А Фредерик, потому, что не привык обсуждать мои приказы. Когда совсем было решено, я решил немного отдохнуть перед ночным рейдом, поэтому отправился спать в свою палатку. Вот только каким же было мое удивление, когда внутри я обнаружил сидящую смерть истине. «Давно не виделись», улыбнувшись, прошипела иная, обнажив свои острые и тонкие клыки. «Зачем ты здесь?» — прямо спросил я шаманку. «Пришла рассказать тебе интересные новости», усмехнулась вождь ночных фурий. «Уверен, что они меня не порадуют, раз ты такая довольная». «Так», — произнес я, смотря в черточки зрачки ее холодных желтых глаз. «Ах-ха, нет», — покачала она головой. «Не забывай, Люк, ты мой союзник, и что плохо для тебя, плохо и для меня», — произнесла моя собеседница. Признаться честно, в ее слова мне верилось с большим трудом. «Ну, никак я не видел в этой шаманке своего союзника, хоть убейте. С другой стороны, это хорошо, что доверия у меня к ней никакого не было. Если, вдруг, решит предать, то я буду к этому готов». «Так, о каких новостях идет речь?» — спросил я смерть истине. «О совете шести», — прошипела шаманка. «Остальные вожди прознали, что Острошип и Громоящер не справились со своей задачей, и начались волнения. Вскоре совет шести должен будет собраться вновь, и я думаю, что после этого все изменится», — многозначительно добавила вождь ночных фурий. «Что все?» — решил уточнить я. «Узнаешь, Люк, все ты узнаешь», — произнесла она, а затем ее фигура просто взяла и провалилась под землю, а буквально через пару секунд вошла принявшая разложение. «Ты с кем-то разговаривал?» — удивленно спросила она. «Нет», — покачал я головой. «Хмм, ладно», — шаманка нахмурилась, но спорить не стала. «Тоже пришла отдохнуть перед ночным походом?» — спросил дочь вождя детей угла. «Ну, почти», — на ее лице появилась лукавая улыбка, и мне сразу стало все ясно. «Земли племени хозяев степей». Громоящер тяжело вздохнул, стоило ему посмотреть на посланника Северного ветра, который уже ждал его в шатре. «Быстро они обо всем прознали», — подумал про себя вождь. «Приветствую», — поздоровался он с молодым иным, который сидел возле очага и о чем-то разговаривали с его младшим сыном, который, судя по всему, был его ровесником. «Вождь», — посыльный резко подскочил с места и поклонился. «Садись», — спокойно произнес громоящер, и сам, подойдя к очагу, сел на свое место, после чего достал курительную трубку. «У меня для вас послание», — произнес молодой иной и протянул вождю хозяев степей небольшой кожаный футляр. Молча приняв послание, громоящер выудил из него кусок шкуры, на которой были нанесены письмена коренного народа другой стороны разлома, и несколько минут с ними ознакомливался. Отложив письмо в сторону, шаман снова тяжело вздохнул. «Скажи, что я буду», — произнес крупный иной, выдыхая изо рта клуб сизого дыма. «Слушаюсь». Посыльный встал со шкуры, на которой сидел. «Нужно передать вождю что-то еще?» — поинтересовался молодой иной. «Нет», — покачал головой громоящер, и посыльный быстро удалился. «Как все прошло, отец?» — когда они остались наедине, спросил вождя хозяев степей его сын. «Нормально», — задумчиво ответил шаман и, затянувшись из трубки, выпустил облако дыма, в которое всматривался несколько секунд, пока то не растворилось в воздухе. «Грядут крупные изменения, сын», — произнес крупный иной и посмотрел на каменного кулака, своего младшего сына. «Поэтому сегодня же «Ты отправляешься к моему брату», — произнес громоящер. Его сын хотел что-то возразить отцу, но, встретившись с ним глазами, понял, что это бесполезно. «Хорошо, отец», — кивнул каменный кулак. «Мне нужно собираться прямо сейчас, да, но перед этим, послушай», — голос вождя хозяев степей стал очень серьезным. «Прежде, тебе нужно сделать следующее». Глава 21. «Подожди», на мое плечо легла рука, принявшая разложение, и я остановился. «Что-то случилось?» — спросил я шаманку, которая выглядела немного напряженной. «Нет, не знаю», — озадаченно ответила она. «ХММ, странно, чего это с ней?» — подумал я, смерив дочь вождя изучающим взглядом. «Ее, явно, что-то беспокоило, но что, и почему она не хочет мне об этом сказать? Может, расскажешь, в чем дело?» — спросил я иную. «Это сложно объяснить, Люк, просто, какое-то плохое предчувствие», — произнесла принявшая разложение и посмотрела вперед, туда, где в сотне метров от нас возвышались черные, как сама ночь, стены мертвого города. «Может, вернемся тогда?» — спросил я шаманку, и она задумалась. «Люк, что-то случилось?» Рядом со мной мягко опустился на землю Жумельяк. «Пока не ясно», — честно ответил я другу. «Вокруг чисто, если что», — произнес Жази, который следил за местностью вокруг при помощи своего дозорного. «Хорошо. Кстати, я не спрашивал ранее, а твое заклинание позволяет видеть призраков?» — спросил я сына кардинала. «Если только визуально», — ответил маг воздуха. «В земле, подвалах, зданиях, я их видеть, разумеется, не могу», — добавил он, и я кивнул. «В принципе, как я и думал, я использовал магическое зрение. ХММ, странно», — подумал я, когда не увидел ни одного порождения тьмы. «А мы ведь это место выбрали не просто так». Принявшая разложение говорила, что у этой стены, как правило, собирается больше всего фантомов. Плюс она не раз видела здесь алую графиню. Сейчас же город за стеной пустовал. «Ты ведь тоже не видишь ни одного фантома?» — спросил я шаманку. «Нет», — она покачала головой. «Именно это мне и не нравится», — добавила дочь избранника угла и подняла голову вверх. «Думаешь, это из-за Нантера?» — спросил я иную. «Не знаю», — из груди моей первой жены вырвался тяжелый вздох. «Ладно, идем», — она кивнула в сторону города и первой пошла вперед. «Может, правда, лучше вернуться?» — спросил меня Жумельяк. «Торопиться-то особо некуда», — добавил сын кардинала и в целом был прав. «Раз уж дошли, нужно хотя бы посмотреть, что творится по ночам в этом городе», — ответил я магу воздуха. Сын кардинала не стал со мной спорить и, кивнув, плавно взлетел в воздух. Я же, немного ускорившись, догнал багровую росу и принявшую разложение, и вскоре мы были уже у стен города мертвых. Забраться на них тоже труда не составило, и правда ни одной ожившей души, озадаченно произнесла шаманка, внимательно оглядевшись вокруг. «Обычно их тут полно крутится», — добавила иная. «Вон, видишь, дочь избранника угла указала мне на полуразрушенное здание, в котором, приглядевшись, я сразу же узнал церковь. Примерно такая же была у Луи Бриана. Наверное, пока не случился магический катаклизм, здесь было уютно и красиво», — подумал я, смотря на черное здание с полуразрушенной колокольней, вокруг которого, в некоторых местах, даже сохранилась невысокая кованая изгородь, которая повидала лучшие годы. Вспомнив о старом священнике, я невольно улыбнулся. «Интересно, как он там?» — подумал я, понимая, что отговорить его остаться вместе со мной по другую сторону разлома была очень плохая идея. Уверен, что вернувшись, кардинал поможет своему старому боевому товарищу, и вряд ли Луи, который, по сути, ничего толком и не сделал, ждет заключения в тюрьме, или того хуже, Кастилии. «Спускаемся, тем временем», — спросила меня принявшая разложение. «Да, идем вниз», — ответил я шаманке и ловко спрыгнул со стены. Расстояние было приличное, но благодаря мышцам, которые были не только хорошо натренированы, но еще и магии, которой я их усилил, мне такие прыжки ничем не грозили. Багровая роса тоже спрыгнула без проблем, а затем еще, и поймала свою старшую сестру, которая взяла над дочерью утопающего в крови шефство. Вообще, их взаимоотношения выглядели немного странно для меня, несмотря на то, что обе коренные жительницы проклятых земель были дочерьми вождей, было видно, что главенствующая роль была за принявшей разложение. При этом, я не мог бы сказать, что дочь избранника угла сильно старше дочери вождя потрошителей. Видимо, возраст тут был ни при чем, и скорее всего, Все дело было в магии. Дочь избранника угла была не просто сильной шаманкой, она была одна из сильнейших в землях Великой Матери, в то время как четырехрукая иная не отличалась выдающейся магической силой, но при этом была очень сильна физически. В любом случае за женами и их взаимоотношениями друг с другом было интересно наблюдать со стороны, каждый раз узнавая что-то новое не только о них, но и о коренных жителях проклятых земель в целом. А это было важно, учитывая, что я собирался остаться здесь на продолжительное время, если, вообще, не навсегда. Люк, мое внимание привлек Жумельяк. Я поднял голову и увидел спускающегося вниз мага воздуха. «Кого-то увидел?» — спросил я сына кардинала. «Да, большая группа оживших мертвяков двигается в нашу сторону», — ответил Жази. «ХММ, странно», — немного удивился я словам друга. «Они не должны были нас почуять. Как далеко они?» «Минутах в 20 от нас», — ответил Жумельяк. «Думаю, это из-за нежити, которая их возглавляет», — поделился он своими соображениями. «Возглавляет? Кто?» — спросил я Жази. «И вообще, почему изначально он с этого не начал? Любовь не досказывать, как это делали все, без исключения иные, что, заразно». Я начал концентрировать магическую энергию в глазах, и спустя секунд 10 увидел то, что двигалось к нам. «Какой-то большой и толстый уволень», тем временем, ответил мне Жумельяк, и я передал его слова, принявшие разложение. «О, пузырь!» — радостно произнесла шаманка. «Пузырь?» — усмехнулся я. «Да, я его так называю», — улыбнувшись, ответила мне иная. «Хорошо, что мы встретили его сегодня». «Почему?» — удивился я, смотря на довольную жену, которая светилась от счастья. «Потому, что сегодня я ощущаю себя невероятно сильной», — ответила мне дочь избранника угла. «Магическая энергия во мне так и бурлит. Думаю, это все из-за Нантера», — произнесла иная и подняла голову вверх. «Люк, а может, Великая Матерь выбрала меня?» — вдруг спросила она. «Думаю, кроме моих друзей, я был последним человеком в этих землях, кому можно было задать этот вопрос?» «Не знаю», — честно ответил я. «Ты собираешься тащить этого мертвяка в лагерь?» — решил уточнить я, смотря на магическое ядро крупного ожившего трупа, которое помимо тьмы, имело и еще один цвет, темно-зеленый, и скорее всего, это был яд. «Нет», — покачала головой принявшее разложение. «Пузырь, меня, вообще не интересует», — добавила шаманка. «Единственное, что мне хотелось выяснить, это насколько силен его яд и как ядовитое облако подействует на меня», — произнесла иная. «Чем сильно заинтересовало меня, а ты сможешь его замедлить так же, как это сделала с той звероподобной нежитью?» Поинтересовался я у первой жены. «Конечно», — кивнула принявшая разложение. «У меня проблемы, в основном, только с ожившими духами», — добавила коренная жительница другой стороны разлома. «Моя магия хорошо воздействует на физические тела, но очень плохо на нематериальные», — добавила моя собеседница. «Понял», — ответил я иной. «В любом случае, этот, как ты его называешь, пузырь тоже представляет для меня определенный интерес», — сказал я дочери избранника угла. «Все в порядке», — обратился я уже к Жумельяку. «Мы с ним справимся, но тебе лучше близко не подлетать. Судя по всему, вокруг этой твари есть облако ядовитых миазмов, так что лучше не рисковать». «Хорошо», — ответил мне маг воздуха. «Тогда, буду держаться поодаль», — произнес он и взлетел в ночное небо. «Мы же с иными направились в сторону подступающей нежити. И все же, странно, почему вокруг нет ни одного фантома? Не знаю, было ли все так запланировано ожившими мертвяками или все дело в моей удаче, но фантомы появились ровно в тот момент, когда наш небольшой отряд начал сражаться с зомби, которые заполнили целиком небольшую улочку, где мы решили с ними сразиться. Хотя, без неспящего губернатора, по идее, поднятые темной магией трупы должны были быть безвольными марионетками. «Странно все это, у нас проблемы», — сказал я, принявший разложение, отпинув самого резвого ожившего мертвяка, который двигался настолько медленно, что казалось, что он и вовсе стоял на месте. То же самое было и с другими зомби, которым удалось обогнать пузыря, так как из-за своих размеров он был слишком неповоротливым и двигался очень медленно. Хотя, когда я взглянул на него поближе, я понял, что дело вовсе не в его размерах. Основная причина его медлительности заключалась в том, что оживший и раздутый до невиданных размеров труп был лишен ног и передвигался по земле, словно гусеница, оставляя за собой мерзкий темно-желтый след слизи, которая пахла настолько ужасно, что даже у меня начали слезиться глаза. Мне даже пришлось усилить магический доспех в области лица, чтобы хоть немного убрать запах, который заполнил небольшую улочку города мертвых. А еще я заметил, что слизь, которую оставляет за собой пузырь, магическая, и судя по тому, что от нее плавился даже выжженный магическим катаклизмом камень, наступать на нее, точно, не стоило. Какая-то концентрированная магическая кислота, подумал я, ловко вскарабкавшись на крышу ближайшего ко мне двухэтажного строения и взирая с нее на тучного мертвяка, который медленно, но верно двигался в нашу сторону. Как раз в этот момент я и увидел многочисленные ауры фантомов, которые приближались в нашу сторону. Ну, и разумеется, среди них была сущность, которая выделялась на фоне остальных. Алая графиня, сразу же понял я, смотря на сильную магическую ауру с темным ядром и сильно развитой паутиной магических каналов. Существо, которое двигалось к нам, обладало большой магической силой, в отличие от того же пузыря, ядовитые миазмы которого уже начали действовать на мое тело. И самое забавное в этой ситуации, что как раз это мне от этого мертвяка и было нужно. Ха-ха, я закашлялся, когда вдохнул первую порцию отравы, которая оказалась довольно сильной. Я на мгновение закрыл глаза. Отлично, была первая моя мысль, когда я увидел, что моя ядовитая мана начинает быстро теснить отраву пузыря, а система энергетических каналов поглощать ее. Прошло секунд 10, когда мой организм полностью справился с ядом крупного и тучного мертвяка, и его отравленное облако стало для меня неопасным. Вот только оказалось, что облако миазмов вокруг пузыря – это не единственное, на что он способен, а он и так может. Каким же было мое удивление, когда, открыв свою огромную пасть, нежить исторгла из нее фонтан зловонной жижи прямо в мою сторону. Тело сработало на инстинктах, поэтому я с легкостью избежал атаки монстра, перепрыгнув на другую крышу, а затем сразу же на следующую, так как струя темно-зеленой жижи последовала прямо за мной. Вот только я оказался куда более расторопным, поэтому пузырь меня даже не задел. И, к слову, очень хорошо, так как выжженные и покрытые многовековым слоем копоти крыши сразу же начали плавиться, стоило магической жижи, которая, судя по всему, была очень сильной и концентрированной кислотой, попасть на их поверхность. Рядом фантомы и алая графиня, крикнул я с крыши, принявшей разложение, которое, как раз, взялась за ползущего по земле толстого мертвяка, и тот замер. Время для пузыря остановилось, хотя, на самом деле, это было и не так. Иная быстро осмотрелась по сторонам и остановила свой взор там, откуда приближались фантомы. «Люк, там, знаю», — кивнул я сыну кардинала. «Можешь полететь туда и хотя бы немного задержать их?» — прямо спросил я у мага воздуха. «Да, я могу использовать корону из молний, не задумываясь», — ответил мой друг. «Отлично, тогда сделай это», — сказал я Жазе. «Только держись высоко в воздухе, не рискуй», — добавил я, и Жумильяк, кивнув, резко поднялся высоко в воздух и рванул в сторону фантомов. Проводив улетающего одаренного взглядом, я повернул голову к ожившим мертвякам, которых уже в капусту рубила багровая роса. Я быстро поравнялся с дочерью утопающего в крови и сразу понял, что с ней что-то не так. Я быстро воспользовался магическим взором и сразу все понял. «Черт!» — выругался я, понимая, что иная уже вдохнула отраву пузыря. А еще я понял, что до нее невозможно докричаться. Шаманка уже успела войти в свой боевой раж, превратившись в настоящее орудие смерти, четыре руки которой крошили замедленных магией, принявшей разложение, направо и налево. Вот только была одна небольшая проблема. Иная все ближе и ближе приближалась к пузырю, концентрация отравы вокруг которого увеличивалась по мере приближения к нему, и если я смог нормально тут находиться, то, судя по увеличению яда в теле коренной жительницы другой стороны разлома, скоро ей должно было стать очень худо и нужно было ее срочно остановить. Как бы мне не хотелось это делать, пришлось использовать против второй жены один из своих ядов. Шаманка замерла на месте. «Арррррр!» — взревела она, как зверь, и я заметил, как, несмотря на то, то я использовал против нее парализующий яд, она все равно продолжает двигаться, хоть и очень медленно. Ничего себе! Каким же было мое удивление, когда я увидел, что ее алэмана, или как ее называла дочь избранника угла, алая энергия ярости, начинает быстро поглощать мою зеленую ядовитую ману. Сильна, ничего не скажешь. Пришлось впустить в ее тело еще немного отравленной энергии, а затем, раскидав пару мертвяков перед ней, Я привлек ее внимание. Роса. Я коснулся ее руки и заставил свою отравленную ману сконцентрироваться во всем теле, кроме головы. Аррр. Снова взревела шаманка и опустила глаза вниз. Несколько секунд она смотрела на меня, а потом ее взгляд изменился, став более осознанный. «Люк», — произнесла она, — «что происходит я?» «Нет времени объяснять», — ответил я иной, после чего коснулся ее руки вновь и начал вытягивать из ее тела отраву пузыря. «Срочно возвращайся к принявшей разложение, ты поняла?» — спросил я, смотря дочери утопающего в крови в глаза. «Я да», — кивнула шаманка. «Отлично, все». Я за мгновение вытянул из нее парализующий яд обратно и красе вернулась возможность двигаться. Как и обещала мне иная, она, не задумываясь, рванула обратно, в то время как мне предстояло справиться с крупным ядовитым мертвяком. Вопрос только, что мне с ним делать, учитывая, что все мои ядовитые техники на нежить практически не действуют. И тут до меня дошла одна простая истина. Зачем использовать магию, когда у меня есть клинок самого неспящего губернатора? Я выудил из магической сумки оружие, благо мертвые, поднятые темной магией, практически не двигались и уже собрался было заняться пузырем, когда все вокруг вдруг ожило. И это было очень неожиданно, потому как сейчас я находился не в самом удобном положении и был окружен мертвяками. Пузырь открыл пасть, а буквально в следующий миг небо озарилось и на мгновение, как будто наступил день. Я невольно зажмурился, а в следующую секунду в меня ударил мощный поток гнилой жижи. Глава 22. Я выругался, когда поток магической кислоты пузыря чуть не ударил прямо мне грудь. Хорошо, что хоть тренированное тело среагировало на атаку мертвеца, и я успел избежать прямого попадания, закрывшись одним из зомби. Но меня все равно задело и правое плечо, и руку обожгло сильнейшей болью, от которой потемнело в глазах, а голова начала кружиться. А еще мне срочно пришлось менять живой, а вернее мертвый щит, так как зловонная струя тучного мертвяка расплавила обычного зомби, которым я закрылся. Со вторым щитом мне пришлось поступить точно так же, только в этот раз я оказался немного умнее и расторопнее, поэтому не просто закрылся мертвяком, а схватив его кинул в сторону потока кислоты, благо усиленными магией мышцами сделать это было несложно. Вот только почему мертвяки ожили, что случилось с магией принявшей разложение, как там дела у Жумелика. Все эти мысли быстро проносились у меня в голове, пока я петлял между ожившими мертвяками, пытаясь скрыться от блевотной массы пузыря, который, отчаянно, хотел меня искупать в ней. «Что случилось?» — крикнул я иной, когда, швырнув очередного мертвяка в сторону пузыря, я быстро вскарабкался по зданию, и, оказавшись на крыше, посмотрел на принявшую разложение, судя по напряженному лицу которой, явно случилось что-то серьезное. «Она!» — шаманка указала куда-то в сторону, и стоило мне посмотреть, как я сразу же выругался, так как увидел на крыше одного из домов полупрозрачный красный силуэт призрака, который явно принадлежал женщине. А, буквально, в следующий момент я понял, что не ощущаю свою магию. Фух, я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и унять сердце, которое колотилось в моей груди так сильно, что казалось, его стук слышен во всех частях мертвого города. Ладно, я и без магии сильный. Я поудобнее перехватил клинок неспящего губернатора и хотел было побежать по крышам в сторону алой графини, когда ее призрачная фигура вдруг исчезла.